Глава третья. К переправе на Арабатскую стрелку подъехали только в 11:00. На месте переправы берег был отлогий, мелкая вода пролива играла прохладной осенней рябью. Вдали, в 7 километрах над серой водой, поднималась желтовато-серая полоска Арабатской стрелки. Рыбаки из Геническая, здоровые шумные парни в закатанных до колен штанах, выскакивая из лодок, одну за другой подтаскивали их по мелководью поближе к берегу. На лодке грузилась стрелковая рота. Красноармейцы, так же, как и рыбаки, разувались, подсучивали штаны и, держа в руках сапоги, перебирались в лодки. Немного подальше на берегу сидела еще одна рота, ждавшая переправы. Переправой распоряжался толстый немолодой полковник, южанин по виду. Увидев выходящего из машины дивизионного комиссара, полковник подобрал толстый живот, сделал несколько шагов навстречу, вытянулся и, почему-то Лопатин еще не понял почему, уже заранее волнуясь, доложил, что он командир полка полковник Бабуров и что в уверенном ему полку все в порядке. «Чем сейчас заняты?» — спросил Пантелеев, внимательно глядя на него. Полковник сказал, что сейчас он занят тем, что отправляет вот эти две роты на Арабатскую стрелку и сам тоже переправляется туда. «Верно ли, что не то вечером, не то ночью на нашу Арабатскую стрелку немцы пролезли?» — спросил Пантелеев. Полковник ответил, что нет, что на Арабатской стрелке все укреплено, организована оборона и сведения о немцах не верны. «А зачем же вы переправляете туда еще две роты и сами едете?» «Я еду...» — полковник начал фразу быстро и уверенно, но посередине сник. «Я еду потому, что... потому... чтобы там все было обеспечено». «Так вы же говорите, что у вас там и так все обеспечено», — неумолимо продолжал Пантелеев. «Так точно обеспечено, но я еще хочу обеспечить...» Пантелеев недоверчиво усмехнулся и приказал, чтобы ему сейчас же дали моторку ехать на тот берег одновременно с переправлявшейся ротой. «Поедем, посмотрим, какой у них там порядок», — сказал он Лопатину, грузно перешагивая через борт моторки. Полковник, севший в моторку вместе с ними, полунедоуменно, полузаискивающе поглядел на Лопатина, которому член военного совета сказал: «Посмотрим, какой там у них порядок». Лопатин отвел глаза, ему стало стыдно за этого растерявшегося человека. Пантелеев всю дорогу молчал с таким видом, что ни у кого не возникало желания с ним заговорить. «Что бы вы мне теперь тут ни болтали, я вам не верю», — говорил его вид. «Не верю и не буду терять времени ни на вопросы, ни на выслушивание ваших ответов. Сам поеду, сам посмотрю и сам себе отвечу». Берег, к которому подошла моторка, оказался таким же пологим, как и тот, от которого она отчалила. День был жаркий, сухой, вовсю палило солнце. У самой переправы грелись на солнце минометчики, а чуть подальше отдыхало еще 20 недавно переправившихся солдат. Обстановка показалась Лопатину совершенно мирной. Еще более мирный вид придавали ей работавшие на переправе рыбаки. Не чувствуя себя ни у кого в подчинении, они на глазах у начальства курили трубки и самокрутки и, громко и весело перекрикиваясь с лодки на лодку, обсуждали, где в обед лучше будет варить уху — на том или на этом берегу. Лопатин не сразу поверил, когда ему сказали, что эти люди всего 3 дня назад угнали свои лодки от неожиданно ворвавшихся в Геническ немцев, оставив родной город, жен и детей. «Но где у вас штаб батальона?» — едва успев вступить на землю, спросил Пантелеев у Бабурова. «Как будем добираться?» «Сейчас машина подойдет, товарищ дивизионный комиссар». Судя по лицу полковника, он ожидал упрека за то, что дивизионный комиссар уже переправился, а машина ему еще не подана. Но Пантелеев только кивнул. Отойдя на 20 шагов, Бабуров поманил к себе пальцем какого-то младшего командира, должно быть, виновного в том, что машины еще нет на месте, и стал неслышно, но свирепо распекать его. Лопатин видел, как у полковника сердито дрыгали заросшие седой щетиной красные обвислые щеки. Пантелеев, по-прежнему не выражая желания ни с кем разговаривать, угрюмо шагал взад и вперед по берегу. Лопатин вынул из планшета карту, чтобы сориентироваться, в какой точке Арабатской стрелки они высадились. Отделяясь, Иваш от Азовского моря, окаймленное с двух сторон голубовато-синей водой, на карте лежала узкая и бесконечно длинная полоска земли. Южный конец ее за обрезом карты уходил к Керченскому полуострову. На севере синяя ниточка пролива отделяла ее от занятого немцами Геническа. Всего месяц назад Лопатин ехал в Крым именно через этот город, через мост, который теперь, как говорят, взорван, через эту самую Арабатскую стрелку, на берегу которой он сейчас стоял. Судя по карте, отсюда до северного конца стрелки было километров 15. А впрочем, подумал он, туда до самого конца сейчас вряд ли доберешься. Геническ стоял на горе, и месяц назад Лопатин сам смотрел оттуда сверху, на Арабатскую стрелку, похожую с горы на очень широкое, желтовато-серое шоссе, идущее прямо через море. Немцы, которые теперь сидели в Геническе, наверное, просматривали далеко вглубь все, что было на Арабатской стрелке. «Смотри, там у Пантелеева, то и сам угробится, и тебя угробит. Я его знаю», — вспомнил Лопатин телефонный хохоток редактора. И его передернуло при мысли о немцах, которые смотрят на Арабатскую стрелку сверху из Геническа. Ему захотелось потянуться и выдохнуть из себя что-то холодное, неприятное, проползшее внутри живота. Это был один из тех приступов страха, которые Лопатин знал за собой, и, как всегда, ему показалось, что другие могут заметить это. Он обернулся и взглянул на Пантелеева. Но Пантелеев по-прежнему сердито ходил по берегу, думая о чем-то своем. «Эй!» — услышал Лопатин вместе с отчаянным скрипом тормозов пронзительный женский голос. Прямо перед ним остановилась полуторка, за рулем которой сидела белобрысая девушка в голубом выцветшем платье и белой запыленной косынке. Даже через стекло кабины было видно, какие у нее отчаянные голубые глаза и веснушки, такие крупные, какие бывают только у огненно-рыжих мальчишек. «Эх, товарищ командир!» — весело крикнула девушка, спрыгивая с подножки грузовика. «Через вас мотор заглох. Хотела задавить, да пожалела». Она прошла мимо Лопатина, мальчишеским жестом сдвинула на затылок косынку, ловко вставила заводную ручку и несколько раз подряд крутанула ее. Лопатин видел, как под выцветшим голубым ситцем напряглись ее худые лопатки. Но машина не завелась. «Давайте помогу», — сказал Лопатин, становясь рядом с ней. «Помоложе вас есть», — полуобернулась к Лопатину девушка. Увидев теперь совсем близко ее лицо, Лопатин подумал, что и в самом деле... В свои 40 с лишним он кажется ей старым человеком и не решился во второй раз предлагать помощь. Девушка нагнулась и снова взялась за ручку. Машина опять не завелась. «Дай-ка я!» — подскочил коренастый маленький боец. «Поздно собрался!» — отрезала девушка. Широко раздвинув ноги, как заправский шофер-мужчина, она несколько раз, не разгибаясь, крутанула ручку. Лопатки так и заходили у нее под платьем. Машина фыркнула и завелась. «Вот и готово», — сказала она, задохнувшись тыльной стороной руки, устало вытерла пот со лба и улыбнулась Лопатину. «С тобой поедем», — спросил подошедший Пантелеев. «Со мной, товарищ начальник, садитесь». «Что у вас, бойцов, что ли, нет?» — покосившись на девушку, спросил Пантелеев, стоявшего за его спиной Бабурова. «А я боец», — смело сказала девушка. «Какой же ты боец? Обыкновенный? Вместе с машиной мобилизовали. 2 дня служу». Чувствовалось, что ей нравится и слово «служу», и слово «мобилизовали», и слово «боец». «Только обмундирование не дают. Вы бы уж сказали, товарищ начальник». Не очень разбираясь в знаках различия, но безошибочно угадав в Пантелееве начальника, сказала девушка. «Одни сапоги выдали», — добавила она, кивнув на свои голые коленки, вылезавшие из кирзовых сапог. «Да винтовку. Шинель просила, и ту не дали». — Ладно, разберемся, — сказал Пантелеев. — А стрелять из винтовки умеешь? — Я все умею, — весело сказала девушка и полезла в кабину. Пантелеев сел рядом с ней, а Велихов и Лопатин влезли в кузов, подсадив перед этим тяжело дышавшего толстого Бабурова. Машина затарахтела по кочкам. На Арабатской стрелке стояла тишина, не было слышно ни одного звука, кроме погромыхивания старой полуторки. Дорога была пустынной, слева мелькнуло несколько глинобитных домиков, и снова потянулась голая, качковатая степь. Справа, вдоль берега Азовского моря, белели холмики соли, и Лопатин вспомнил, что он уже видел их, когда проезжал здесь в конце августа. На Арабатской стрелке были соляные промыслы. Бабуров сидел в углу кузова, у него был несчастный и злой вид. Сзади него гремели разболтанные борта, на ухабах он хватался за них, чтобы не удариться, и болезненно морщился. Примерно на 6-м километре он вскочил на ноги и, неловко пробежав по кузову, постучал в стенку кабины. Машина остановилась. — В чем дело? — высунувшись, спросил Пантелеев. — В штаб батальона приехали. Прямо у дороги в скате небольшого холма были вырыты блиндажи и ходы сообщения. Пантелеев вылез из машины и достал карту. — Значит, тут у вас штаб батальона? — тычев карту пальцем, спросил он Бабурова. Лицо его побледнело, а черные глаза стали узкими и жестокими. Так точно, приложив к козырьку руку, Бабуров так и стоял от растерянности, забыв пустить ее. А сколько у вас отсюда до переднего края? Спросил Пантелеев. Не знаете, не считали? Так я вам сосчитаю. И он, расставив циркулем пальцы, ткнул ими в карту. 9 километров от штаба батальона до вашей передовой роты. Вот сколько. Где командир батальона? Вы командир батальона? — обратился он к подбежавшему старшему лейтенанту. — Я начальник штаба батальона. — А где ваш командир батальона? — Впереди. — Где впереди? Вызовите его к телефону. Пантелееву ответили, что с командиром батальона нет связи. — Как нет связи? Не протянули или прервано? Бабуров и старший лейтенант, перебивая друг друга, ответили, что связь прервана еще ночью. — А когда же ушел вперед командир батальона? — Вчера вечером. И с тех пор нет с ним связи? Да, то есть нет. Все более растерянно отвечал старший лейтенант. В конце концов выяснилось, что командир батальона еще с вечера пропал без вести. Но об этом до сих пор боялись докладывать. Где же он пропал? Старший лейтенант начал объяснять, что командир батальона пропал, потому что он вчера вечером пошел в передовую роту, лежавшую в окопах на берегу под самым Геническим. А в рот он пошел потому, что там вечером началась непонятная стрельба, а стрельбу, как это теперь уже ясно, открыли немцы, которые, как говорят, высадились на косе. И вообще говорят, что со всей первой ротой случилось что-то неладное. «Кто говорит? Кто вам об этом докладывал? Покажите, где тот человек?» — задавал вопрос за вопросом Пантелеев. Но кто это говорил, кто докладывал, где человек, который докладывал, никто не знал. «Ну хорошо, а что там сейчас? Вам известно?» Старший лейтенант недоуменно пожал плечами. Командир батальона приказал ему остаться здесь, и вот он и остался здесь, и ждет дальнейших приказаний. Он говорил это с видом человека, которого оставили посторожить квартиру, пока вернутся хозяева. Пантелеев глубоко вздохнул и посмотрел на Бабурова. Он уже понял, что дело не просто в бестолковом начальнике штаба батальона и его пропавшем командире. Дело в том, что на сегодняшний день в дивизии генерала Кудинова сверху донизу не было порядка. Не было вчера у самого Кудинова в бою под Сальково, не было у его командира полка Бабурова, не было порядка и здесь, в батальоне. «Почему, скажите мне, по крайней мере?» — бледнее от усилия сдержаться, — спросил Пантелеев у старшего лейтенанта. «Почему вы выбрали это место для командного пункта батальона?» Место в 9 километрах от переднего края. Вы его сами выбрали? Старший лейтенант, оглянувшись на Бабурова, ответил, что нет. Они выбирали этот пункт вместе с командиром полка. «Почему именно этот пункт?» — спросил Пантелеев, повернувшись к Бабурову. Тот, путаясь и заикаясь, сказал, что выбрал этот пункт, потому что отсюда все хорошо видно. И вообще это самое ближнее от переднего края горка. «Горка», — повторил Пантелеев. И слово «горка» прозвучало в его устах, как ругань. «Сами вы». Он оборвал себя, спросив, «А где у вас стоит тяжелая морская батарея?» Оказалось, что тяжелая морская батарея стоит в 4 километрах впереди, между ротой и командным пунктом батальона. «Хороши гуси-лебеди». «Вот я поеду сейчас вперед», — повернулся он к старшему лейтенанту. «А когда вернусь...» и увижу, что штаб батальона находится еще здесь. Возьму и расстреляю вас прямо на этой самой вашей горке. И, больше не интересуясь старшим лейтенантом, снова повернулся к Бабурову. А вы, Т-34, товарищ полковник. Слова «товарищ полковник» дышали ядом. Будьте любезны доложить мне, что у вас происходило здесь вчера вечером, сегодня ночью и сегодня утром, и почему вы никому не донесли до сих пор о том, что у вас тут происходит. Вы здесь были? Бабуров ответил, что вот он здесь, он приехал сюда вместе с товарищем дивизионным комиссаром, а там в роте у себя вы были? Бабуров сказал, что когда его застал на берегу товарищ дивизионный комиссар, он как раз собирался туда, в роту, а не сообщил он раньше, потому что думал ликвидировать все сам своими силами. «Что ликвидировать?» — закричал Пантелеев. «Что ликвидировать? Вы же там не были. Вы же не знаете, что ликвидировать. Вы же не знаете, есть там немцы или нет. Живы у вас там люди или нет? Ничего вы не знаете!» Бабуров во время этой вспышки гнева вдруг собрал остатки самолюбия и в ответ сказал громко, с некоторой даже напыщенностью, что раз есть приказ не пустить врага на крымскую землю, то чего бы это ему ни стоило, он приказ выполнит, и какие бы там немцы ни были, он пойдет и уничтожит их. Пантелеев молча смерил его взглядом. — Хорошо, мы с вами потом поговорим, — сказал он почти спокойно. Владевший им гнев все больше переходил в презрение. «Поедете со мной. Дайте несколько бойцов», — обратился он к старшему лейтенанту. «Пусть садятся в кузов и едут со мной». Старший лейтенант побежал распорядиться, а Пантелеев сел в кабину и захлопнул дверцу. «Можно ехать, товарищ начальник?» — спросила девушка. «Погляди, когда люди в кузов сядут, тогда и поедем». Девушка вылезла из кабины. Пантелеев оглянулся и увидел, что ее нет, и глубоко вздохнул. Он был рад, что на минуту остался один. Эх, если бы все происходившее на его глазах в этой наспех сформированной дивизии было только от неопытности. И не только безрукость Кудинова всему виной. С неопытностью так или иначе придется прощаться в боях. А командира дивизии можно найти по рукасти, если б дело только в этом полбеды. А беда в том, что ни Кудинову, ни этому мордастому растерянному Бабурову, ни старшему лейтенанту, начальнику штаба батальона, всем троим не хватило сегодня самого обыкновенного гражданского мужества. А этого Пантелеев не прощал ни себе, ни другим. Начальник штаба, надеясь, что все как-нибудь обойдется, не доложил всей правды Бабурову. Бабуров, подозревая, что ему докладывают не все, не стал докапываться. Благо, это давало ему возможность на первых порах сообщить в дивизию нечто неопределенное, а тем временем исправить положение, не успев получить нагоняй. Кудинов, в свою очередь, посчитал, что с него хватит вчерашнего разноса за Салькова и доложил в армию о событиях на Арабатской стрелке, как о чем-то уж и вовсе незначительном. Он надеялся, что все обойдется, а на случай катастрофы у него оставалась ссылка, что он, хотя и не полностью, но все же кому-то что-то заранее докладывал. Так одна ложь наворачивалась на другую и росла, как снежный ком. А где-то за 9 километров отсюда погибла. Всем своим чутьем военного человека Пантелеев знал, что именно погибла. Рота, которая, может, и удалось бы выручить, если б сразу со вчерашнего вечера все делалось иначе. Откуда, черт возьми, взялось это поветрие, которое он заметил еще на финской войне? Откуда в Красной армии, в Красной, в рабоче-крестьянской, в той, которой он отдал всю свою жизнь и которая любит больше жизни, откуда в ней взялись эти люди, которые боятся донести о неудаче больше, чем самой неудачи, боятся ответственности за потери больше самих потерь? Люди, которых до конца вылечит или до конца разоблачит только сама война. Девушка-шофер влезла в машину и захлопнула дверцу. — Можно ехать, товарищ дивизионный комиссар! — подойдя с другой стороны через стекло кабины, прокричал Бабуров. Пантелеев со злостью взглянул на него. Когда человек расплачивается собственной жизнью за то, что он в свое время струсил доложить правду, в конце концов, черт с ним, с дураком, но когда за это расплачивается жизнью не он, а другие... Пантелеев даже скрипнул зубами и, отвернувшись от Бабурова, тихонько тронул за плечо девушку. — Езжай.